Притворщица коварная, ступай. Я поступлю с тобой, как ты со всеми. Тебе воздам обманом за обман. Предать тебя похвально — это подвиг. Надейся на меня. А между тем мы для спасения выиграем время. Возвысить хочешь ты меня наградой, меня купить, на подлость натолкнуть. Увы, мне и самой тебя не надо, приманкой ты не можешь быть большой. А той в глаза достаточно взглянуть, рванувшуюся птицей в поднебесье. К ней сердце устремляется на грудь. Мне надо лорду передать письмо. Не по душе мне это поручение, не по сердцу мне этот господин. Я думал без помощников один у смерти вырву милую добычу, на волю вынесу и возвеличу. Зачем тебя вернула королева? Не знаю, сэр. Послушай, Мортимер, на скользкий путь вступаешь ты. Властитель умеет лаской уловлять сердца. Держись, не поддавайся честолюбию. Как высоко тебя бы королева вознесть не обещала, ты не верь. Она ведь первая тебя отвергнет, едва послушаешься ты ее. И чтоб вину в порученном злодействе свалить с себя, накажет и предаст. Злодейство, говорите? Брось притворство. Я знаю, что ей нужно от тебя. Она надеется, что ты услужлив настолько же, насколько я упрям. Ты обещал? Ты согласился? Дядя! Ответь! Если ты ей обещал, будь проклят. От тебя я отрекусь. Появляется граф Лестер. Я должен Мортимеру сообщить приятные известия. Королева надзор над заключенной Стюарт передает ему без оговорок. И полагается на честь его. И полагается на честь? Прекрасно. Что, сэр? Пусть полагается на честь. Я буду на себя лишь полагаться и доверять одним своим глазам. Что с ним? Он верно удивлен, что я доверия королевы удостоен. А можно ли вам доверять? А вы заслуживаете доверия, Лестер? Вы собирались что-то мне сказать наедине. Вперед удостоверьте, что этот шаг меня не подведет. А кто за вас тогда мне поручится? Не обижайтесь. Я вас при дворе всегда встречаю как бы в двух обличиях. Но что из них личина, что лицо, что подлинно у вас и что поддельно? Хочу задать такой же вам вопрос. Кто должен сделать первый шаг к доверию? Тот, кто рискует меньшим. Это вы. Нет, вы, милорд. Здесь ваше слово веско и в прах меня повергнет. А мое бессильно против вашего влияния. Вы очень ошибаетесь. В другом я всемогущ. А в щекотливом деле, которое я должен вам открыть, слабее всех. И каждую минуту меня доносчик может погубить. Когда граф Лестер сам ко мне снисходит своим признанием, то могу и я в своих глазах подняться и милорду пример великодушия подать. Доверьтесь мне, я тем же вам отвечу. Вот вам письмо шотландской королевы. Сэр, ее миниатюра. Лестер целует портрет. Теперь я верю вам. Сэр Мортимер, вам суть письма известна? Неизвестна. Она, наверное, и сообщила вам. Она мне ничего не сообщала, сказав, что я к загадке этой ключ найду у вас. Да, для меня загадка то, что она освобождение ждет от Лестера, любимца королевы и одного из 40 судей. Вас удивляет крутость перемен моих к Марии? Недругом ее я стал лишь под давлением обстоятельств. Она была помолвлена со мной еще до выхода ее за Дарнли во всем ее могуществе былом. Тогда отверг я гордо это счастье. Руки Стюарт мне было мало. Я в то время о королеве Англии мечтал. Вас всем предпочитает королева? Казалось так, и после 10 пропащих лет напрасных домогательств является другой сорвать их плод. Цветущему юному супругу я должен передать мои права. Мои надежды гибнут. Утопая, хватаюсь за обломок корабля. Передо мной опять стоит Мария. И обаяние ее, и красота. Внушения честолюбия умолкают. Мне ясно, что заклад я потерял. И вот теперь, когда она в тюрьме, ищу ее с опасностью для жизни. Я весть ей подал с верным человеком. В ее письме ответ, что я прощен. И лишь ее спасу, она мне верит свою судьбу. Но вы ведь ничего не делаете для ее спасения. Вы дали вынести ей приговор, за казнь ее голосовали сами. Мне это стольких стоило страданий. Не думайте, что я бы допустил ее до казни. Я надеждой льстился и льщусь еще надеждой теперь, что казни помешать смогу, пока мест к ее спасению не найдется средств. Они нашлись. Доверие ваше, Лестер, к взаимности взывает. Я берусь спасти ее. Я здесь для этой цели. Я принял меры. Голос ваш, совет, залог удачи. Что вы говорите? Мне страшно. Вы хотите... Я хочу спасти ее. Открыть с друзьями силой темницу. У меня готово все. Вы силой не добьетесь ничего. Опасный шаг. Опаснее промедление. Но это безрассудство, а не храбрость. Не храбрость, осторожность, ваша граф. Погибнув сами, мы ее погубим. Щадя себя, ее мы не спасем. Ах, вы слушать не хотите. Вы готовы своей горячностью испортить все. А дело на таком пути хорошем. Но пролагали этот путь не вы. Что сделали вы для ее спасения? Будь я так подл, чтобы умертвить Стюарт, как мне сейчас велела королева, каким путем вы оградили бы жизнь Марии? Неужели королева вам отдала сейчас такой приказ? Она во мне ошиблась так же, как Мария ошиблась в вас. Вы обещали ей. Я предложил себя в ее орудие, чтобы других услуги отвратить. Прекрасно. Это нам дает отсрочку. Она вам верит. Смертный приговор отложится. Мы выиграем время. Нет, потеряю. У нее теперь расчет на вас. Ей без ущерба можно прикидываться доброй. Может быть, я хитростью склоню ее навстречу с соперницей. В этом Берли прав. Ей свяжут руки личное знакомство. Она не сможет виденной казнить. Да, я пойду на все. Я попытаюсь. Так отчего немедленно начать? У вас есть власть, есть крепости, есть замки. Составьте войско, созовите знать. Есть скрытые приверженцы Марии. Долой притворство! Действуйте открыто! Пойдите за возлюбленную в бой! Ужасно! Удивительно! Куда безумие вас толкает? Наши нравы известны вам. Как всем зажаты рты, и вся страна под башмаком у бабы. Послушайте, не смейте рисковать. Сюда идут. Прощайте. Но Мария надеется, что мне ей передать. Мою любовь и верность ей до гроба. Скажите это сами ей. Носить любовных ваших клятв я ей не буду. Кто это вышел? С кем вы говорили? Тут был сэр Мортимер. Что с вами, лорд? Что взволновало вас? Твое явление. Сегодня ты на редкость хороша. Я ослеплен твоей красотой, увы. Что вы вздыхаете? Вздыхать я, кажется, имею основание. Супруг счастливый скоро заключит тебя в свои объятия. Он принц крови, а я не принц. Но если бы ты была пастушкой, а я владык владыкой, я царство положил твоим ногам и званием пожелал с тобой сравняться. О, Дадли, жалься, не вини меня. Я слушаться не вправе сердцем. Сердце не так бы поступило. как сильно завидую я женщинам другим. Те смело возвышают то, что любят. Стюарт себе могла позволить все и выпила всю чашу наслаждений. Теперь она страданий чашу пьет. Я тоже ведь не хуже бы могла без рассуждений радоваться жизни. Но предпочла ей королевский долг. Вся цель ее быть женщиной. И этим она завоевала всех мужчин. Помолодел ведь Тальбот, чуть он начал расписывать нам прелести ее. Он добр. Она его заворожила, когда он в крепости за ней смотрел. Я слышала так много ей похвал. Хотела знать, чему тут можно верить. Портреты стят, изображения лгут. Воочию лишь можно убедиться. Что? Смотрите так странно на меня. Я мысленно поставил вас бок о бок. Как я хотел бы радость испытать тебя с Марией увидеть рядом. Победой насладилась ты вполне. Пусть со стыдом она сама увидит, как превосходишь ты ее во всем фигуре, так же, как умом и сердцем. Да, нас свести вдвоем желание всех. Она как милости свидание просит, а ты ее свиданием накажи. Ей пытка худшая себя увидеть из пепеленной прелести твоей. Она тебе всегда желала смерти. Убей ее своей красотой. Откладывать не надо. Никогда ты не являлась в большем всеоружии своей красы, как миг тому назад, когда ты в зал вошла. Не надо медлить. Такой, как есть, сейчас ей предстань. Нет, не сейчас. Не знаю, Лестер. Раньше спрошу у Берли. Берли, дорога правительница. Берли забывает, что у тебя есть женские права. Из политических соображений неплохо также милость показать. Дозволь ей свидеться с тобой. А после разделывайся как угодно с ней. Не подобает мне родню увидеть в нужде и унижении. Говорят, ее содержат не по-королевски. Вступать не надо на ее порог. Вот мой совет. Благоприятный случай сегодня на охоте приведет тебя в Фотарингей. Пускай Мария гуляет в парке. Пусть сама судьба столкнет вас невзначай, без подготовки. Захочешь с ней, ты заговоришь, а если нет, не скажешь ей ни слова. Но если я ошибку совершу, виновник вы, я не хочу сегодня из подданных отказывать ни в чем тому, кого всех больше огорчило. Пусть это прихоть с вашей стороны, я ей опять потворствую напрасно и уступаю в том, чем не согласна. Парк замка Фотарингей. Пышные кроны деревьев и густой кустарник почти совсем скрывают ограду и решетки. Широкие ступени лестницы выходят на лужайку. Появляется Мария. За ней ее кормилица Анна Кеннеди. Окон решетки, двери с замками больше не давят душу мою.